«Господа, добрый вечер», — первым заговорил я, склонив голову. «Вот так, теперь они могут со мной заговорить, не нарушая никаких правил». Впрочем, разумеется, никто не поспешил кинуться ко мне с объятиями. Ответили нестройным хором, и на этом наше общение сошло на нет. Ждать, когда нас пригласят входить, долго не пришлось. Так что уже минут через пять мы разошлись по периметру богато украшенного помещения. Слуги быстро рассортировали людей по принадлежности к службам. Получились практически идеальные квадраты. Меня, разумеется, поставили чуть в стороне, но я и не возражал, хотя слышал тихие шепотки за спиной. «Это княжича унижают, с нами выставляя?» – спрашивал один голос. «Это нам дают возможность на него посмотреть», – не согласился другой. «Ты же слышал, он царя спас, и до этого уже получал награды, сам же видел, он кавалер Андрея Первозванного». «Не знаю, не знаю», – возразил первый. «Не было никогда такого, чтобы благородного вот так выставляли. Ну, хочешь у него сам спроси». Это предложение заставило меня улыбнуться. Впрочем, никто ко мне подходить, разумеется, не собирался. Да и времени уже не было. «Государь и великий князь Русского царства», — громко оповестил собравшихся слуга. Люди тут же подтянулись, готовясь приветствовать своего монарха. Михаил II вошел уверенным шагом. Позади него шло трое слуг, которые несли будущие награды в аккуратных шкатулках. И пока государь занимал место у кафедры, глядя на присутствующих гостей, сотрудники Кремля за его спиной замерли статуями. «Приветствую, господа», — произнес Михаил II. «Мне радостно видеть вас всех здесь. Радостно не только потому, что сегодня в этом зале собрались лучшие люди Русского царства, но и потому, что сегодня вас как никогда много. А это отлично иллюстрирует, что наша страна в надежных руках, растет, развивается, крепнет. Благодаря вашим достижениям, героизму, профессионализму, вы, те, кто своими руками поддерживает Русское царство. Глядя на вас, я не могу не гордиться своим народом, его достижением и победам. Я горжусь Русским царством и вами. А теперь перейдем к награждению». Названные люди выходили из своего строя, поднимались на сцену к царю и, получив от него наградной знак, глубоко кланялись государю. Это немного отличалось от того, как чествовали благородных, но гораздо большее отличие было в самих людях. Они действительно были рады, не строили из себя бессердечных роботов. Кто-то, возвращаясь в строй, смахивал слезу, кто-то не мог сдержать улыбки. Для этих людей мероприятие было очень важно, и глядя на награжденных, я думал о том, что еще могу сделать из проектов для неодаренных. «Княжич Романов Дмитрий Алексеевич», — объявил государь, и я прошел к сцене. А государь меж тем заговорил, объясняя собравшимся, за что меня удостоили такой чести. «Княжич неоднократно проявлял свой героизм в вопросах безопасности Русского царства и царских людей», — говорил царь. «Его самоотверженность не единожды позволяла спасти десятки жизней. Теперь в этом списке спасенных есть и моя, государя и великого князя Русского царства». Я подошел к Михаилу II, и он объявил: «За проявленный героизм и спасение своего государя», — провозгласил он, — «княжич Романов Дмитрий Алексеевич награждается городом Ермаковым с прилегающими территориями». Я подавил улыбку. «Это практически юго-восточная граница с Уральским княжеством, которая теперь прирастет территорией, откусанной от Великого княжества Красноярского. А так как я наследник Уральского княжества, то мои дети унаследуют эту землю». Вернувшись в общий строй, я выпрямился, глядя на царя. «Благодарю за верную службу Русскому царству», — торжественно произнес Михаил II, глядя поверх голов собравшихся. Мы поклонились в ответ и остались стоять так, пока Михаил II не покинул зал под пение труп. А стоило дверям закрыться за ним, возникшие в помещении как по волшебству слуги Кремля тут же поспешили переправить нас в общий зал, где должен был состояться малый прием с избранными. Настроение у меня было даже приподнятым, подарок действительно царский, и полезный, и необременительный. Но улыбку с моего лица тут же сдуло, как только слуги распахнули двери в общий зал. Первым ко мне, не глядя на других награжденных, шагал с улыбкой на лице его высочество Герберт фон Бисмарк, принц Германского рейха. Глава 22. Строго говоря, принц был самым знатным в зале, и опережать его никто бы не посмел. И тот факт, что он не являлся подданным Русского царства, ничего не менял. Так что неудивительно, что остальные гости приема не спешили бросаться ко мне с поздравлениями. Я спокойно двигался навстречу принцу, и наши дорожки пересеклись прямо по центру помещения. В то же время царские люди, пришедшие со мной в зал, рассеялись среди других благородных господ и дам. «Примите мои поздравления, Дмитрий Алексеевич», – произнес принц Германского рейха, чуть склоняя голову. «Благодарю, ваше высочество», – ответил я. Герберт улыбнулся, после чего протянул руку, указывая в сторону стола с закусками. Прием был достаточно камерным, так что выделять отдельные помещения под игры или танцы никто не стал. «В прошлый раз нам не удалось поговорить», – продолжая удерживать улыбку на лице, – сказал принц Германского рейха, – «Быть может, вы соизволите уделить мне немного времени, княжич Романов?» Кивнув, я проследовал за ним. Пока мы шли, я кивал знакомым лично людям и расточал вежливые улыбки всем вокруг. Но, несмотря на то, что кто-то явно был намерен переброситься со мной парой слов, к нам с принцем подходить никто не спешил. Пространство около нас, как по волшебству, стремительно освобождалось от людей. Всем срочно понадобилось оказаться в другом месте, и это вызвало у меня ухмылку. Для меня не было секретом, что в столичном обществе принц стал нерукопожатным, как только слухи о моем отказе разлетелись. Герберт фон Бисмарк оказался бы в полной изоляции, если бы не вмешательство его супруги. Конечно, открыто послать кайзеровского внука никто бы не смог, однако и разговоров могли не поддерживать. Этикет позволяет срезать любой диалог, не нанося оскорбления, но при этом показывая нежелание общения. Сейчас от исхода нашего разговора может зависеть все отношения столичного общества к принцу. Хорошо, разойдемся, и его высочество примут с распростертыми объятиями, как и было бы, не начни он с самого начала пытаться пролезть в дела моего рода. Если нет, нет, вас не затруднит прибегнуть к дару, Дмитрий Алексеевич, спросил Герберт, когда мы достигли стола с наполненными шампанским бокалами и выставленными на блюдцах закусками. Не видя никаких препятствий для приватного разговора, я демонстративно повел рукой. Вокруг нас возник голубоватый купол, и принц тут же заговорил. «Во-первых, я должен извиниться, Дмитрий Алексеевич», — сказал внук кайзера. «Возможно, моя поспешность была воспринята вами, как попытка влезть в дела рода. Но, полагаю, вы должны меня понять». Я редко встречаю действительно достойных общения людей, и позволил себе больше, чем следовало. Я промолчал, позволяя собеседнику договорить. Он сам вызвался на разговор, так пусть сразу выскажет все, что хочет. Да и просто невежливо перебивать принца, пусть и чужой страны. Во-вторых, я уверен, что нам все же удастся наладить не только взаимовыгодное сотрудничество, но и добиться больших успехов для наших стран. И в качестве жеста доброй воли я прошу вас рассмотреть возможность принять от меня подарок. Я приподнял бровь, и принц объявил, чем хочет загладить вину. Я знаю, что Урал стал военной кузницей русского царства, и даже я вынужден признать, что равных вам на этом поприще нет во всем мире, сказал он, после чего с легкой улыбкой добавил. Однако германский рейх опережает другие страны в иных отраслях, и я уверен, что у меня найдется то, что поможет нам наладить отношения. Вы вправе выбрать любое оборудование, Дмитрий Алексеевич, какое сочтете нужным, и я предоставлю вам его бесплатно. Я взял бокал со стола и, смочив язык, обернулся вслед за взглядом его высочества. Принц Герберт фон Бисмарк во время этого затянувшегося монолога поглядывал на свою супругу. Анна Михайловна следила за нами с напряжением, но умело его скрывала. Не пребывая я в легком трансе, ни за что бы не заметил. «Действительно, ваше высочество», вновь повернувшись к принцу, произнес я. «Наш первый диалог прошел не слишком гладко, но я понимаю, почему так сложилось. Вы, практически следующий кайзер Германского рейха, как вы и сказали, во многом ведущего государства с сильной промышленностью и огромным экспортом. У вас мощная армия, передовые разработки во многих отраслях». Герберт фон Бисмарк тут же повел рукой, отметая мои инсинуации. «Я всего лишь один из наследников», — поправил он меня. «Не будем кривить душой», — улыбнулся я, при этом глядя на него со всей серьезностью. «Других достойных претендентов в вашем поколении просто нет. Ваше положение приучило вас к мысли, что вы можете совершенно спокойно брать все, что вы пожелаете. И я уверен, Анна Михайловна пыталась вам объяснить, как следует вести диалог со мной». Щека принца чуть дрогнула, но я продолжил, не давая ему заговорить. Он высказался, и я его не перебивал. «Теперь очередь Герберта послушать своего собеседника. Реальная власть, ваше высочество, сказал я, опьянила вас, но вы протрезвели, когда столкнулись с русским обществом. Я редко говорю это, но я горжусь нашими дворянами, не так уж много стран существует на планете, где целого принца могут подчеркнуто игнорировать, общаясь только с его супругой. К чему вы ведете, Дмитрий Алексеевич? Уже чуть более напряженно уточнил Герберт. От его напускной доброжелательности не осталось и следа. В голосе появились стальные нотки, а лицо приобрело выражение холодной отчужденности. Впрочем, это была лишь маска благородного человека. Я все это говорю к тому, ваше высочество, ничуть не купившись на его недовольство, ответил я, что я рад тому, что вы прислушались к голосу разума. И, разумеется, я предлагаю закопать топор этой совершенно глупой и никому не нужной войны, выпить мировую и направить друг другу предварительные договоры о сотрудничестве наших родов. У вас действительно есть то, что меня интересует. И хотя я мог бы так это приобрести, но раз уж вы предлагаете, то не стану отказываться. Он медленно склонил голову. Дмитрий Алексеевич, вам обязательно следует посетить Берлинское общество, проговорил он с усмешкой. Вы станете настоящей сенсацией в Германском рейхе. Половина наших дворян вызовет вас на поединок, а другая с радостью будет подавать вам вино в перерывах между дуэлями. Так меня еще в жизни не унижали, как это сделали вы. Я пожал плечами. Мне нет причин покидать территорию русского царства, ваше высочество, ответил я. Опасаетесь не вернуться, уточнил он все с той же сталью в голосе. Я оскалил зубы в ухмылке. Боюсь, Европа вымрет раньше, чем за неделю, ответил я, глядя ему в глаза. Звучит как угроза, покачал он головой. Это констатация факта, ответил я твердо. Я не зверь и не сумасшедший убийца. Если германский рейх не лелеет планов на войну с русским царством, и вы придерживаетесь нашего курса, вы никак не можете стать моим врагом. Признаться честно, я изначально предполагал, что мы сможем быть друг другу полезны. Отвечать же за вашу прошлую попытку надавить на меня титулом должен кто-то другой. Вы не виноваты в том, что вас ввели в заблуждение. Теперь, похоже, давите вы, княжич Романов, холодно взглянул на меня внук кайзера. И прошу прощения за резкость, но диктовать мне, принцу германского рейха, как обращаться со своими людьми, вы не вправе. Я ни в коем случае не лезу в дела вашего рода, ваше высочество. Считайте, что это предупреждение, улыбнулся я. Не повторяйте ошибку тех, кто считал, что на меня можно надавить и при этом выжить. Мне очень не хочется, чтобы великая княжна стала вдовой, она еще слишком молода для таких переживаний. Я сделал паузу, снова намочив в шампанском язык, и протянул руку его высочеству. Теперь, когда мы все прояснили, как насчет того, чтобы вернуться к приему. Он несколько мгновений смотрел на мою ладонь, решая, как поступить. Но разум возобладал над эмоциями, и принц германского рейха, кажется, вспомнил о том, что вообще-то хотел со мной помириться. «Что ж, будем считать, что мы договорились», — произнес Герберт фон Бисмарк. «Я не лезу в ваши дела, не пытаюсь вредить русскому царству, а вы не трогаете ни меня, ни германский рейх. Неплохое начало хорошей дружбы». «Не так ли, Дмитрий Алексеевич?» Я пожал его холодную и крепкую ладонь. «Я пришлю вам перечень оборудования, которое хочу получить», перешел я к подведению итогов нашего разговора. «А чтобы вам было легче, я его оплачу, как положено». Герберт оскалился. «Беспокоитесь о моем облике перед германскими подданными?» спросил он, бросив взгляд в сторону Анны Михайловны. «Или защищаете интересы моей супруги? Романовы могут себе очень многое позволить, ваше высочество, в том числе заказывать в германском рейхе оборудование для своих развлечений», улыбнулся я, «а ваша супруга и сама способна о себе позаботиться. Вон, какого мужа себе нашла, так что я уверен, Анна Михайловна уж точно не пропадет». Он усмехнулся и кивнул мне на купол. «Благодарю за разговор, Дмитрий Алексеевич». Я снял силовое поле, после чего поклонился, как того требует этикет. И когда принц от меня отдалился на пару метров, я повернулся к великой княжне с бокалом в руке. Анна Михайловна уже радостно улыбалась, и я отсалютовал ей с улыбкой. Хотела она того или нет, но Соколова, можно сказать, решила проблему за меня. Иногда все-таки полезно иметь вес в обществе, даже если сам им не пользуешься. Другие благородные рода просто побоялись поддерживать принца германского рейха, с которым мы не договорились, опасаясь поссориться с Романовыми. Я двинулся по залу, здороваясь с приглашенными на прием, иногда перебрасываясь ничего не значащими фразами. Гостей действительно было немного, однако какого-то общего признака между ними не имелось. Складывалось впечатление, будто царская канцелярия просто выбирала наугад. Награжденные государем люди тоже кружили по залу, общаясь с благородным сословием. Аристократы, до того общавшиеся только с Анной Михайловной, теперь говорили с принцем, вовлекая его в свои обсуждения. На втором круге по залу ко мне подошла Соколова. Анна Михайловна, одетая в платье цветов рода, но с гербом германского рейха на браслете, улыбнулась мне открыто и доброжелательно. «Дмитрий Алексеевич, позвольте поздравить вас с заслуженной наградой», произнесла она. «Вы добились огромных успехов за последнее время». Я не стал возражать. «Да, это так. Впрочем, и вас, Анна Михайловна, можно поздравить», с улыбкой ответил я. «У вас получилась замечательная партия, выгодная и, судя по всему, позволяющая проводить время так, как вам нравится, интригуя против собственного мужа. Ну да, у каждого свое хобби. Личное состояние великой княжны практически утроилось за счет подарков Герберта фон Бисмарка. А ведь еще оставалось имущество в русском царстве, которого Соколовым и без губернаторской должности хватит с лихвой. Рюриковичи бедными не бывают, а уж верные царю, тем более». «Да, это так», — вернула она мою же реплику. «Кстати, я слышала, что у вас совсем скоро помолвка». «Слухи не врут», — подтвердил я. «Как жаль, что я не смогу на ней оказаться», — печально вздохнула Анна Михайловна. Впрочем, разочарование было наигранным, и она этого не скрывала. «Но, надеюсь, это не последняя наша встреча, и мы с вами, Дмитрий, сможем быть друг другу полезны». Я приподнял бровь, но Соколова уже кивнула мне, будто прощаясь, и двинулась в сторону. «Все», — понял я, глядя великой княжне вслед, — «общественный долг исполнен, и можно улетать. Хватит с меня столицы». Позволять себя втянуть в очередное развлечение Соколовой я не собирался. Если ей так нравится играть людьми, пусть играет подальше от меня и моей семьи. Рюриковичи, как показывает практика, плохая компания. Уже двинувшись к выходу, я увидел идущим ко мне одного из награжденных бойцов русской армии. Младший лейтенант 1-го мотострелкового взвода Владимир Игнатьевич Сбитнев подошел ко мне с чисто армейской прямотой во взгляде, заставив меня невольно остановиться. «Дмитрий Алексеевич», — обратился ко мне воин, награжденный царем за спасение гражданских, — «уделите мне минуту». Я кивнул и тут же окутал нас обоих куполом. Отходить не требовалось, мы и так стояли чуть в стороне от остальных гостей, и никому бы не помешали. Игнорировать же человека, с которым меня только что награждали, было бы верхом неприличия. «Я вас слушаю, Владимир Игнатьевич», — произнес я. Офицер не стал затягивать разговор. «Я хочу перейти служить в род Романовых», — объявил он. «Считаю, что вы — наиболее достойная семья. Не раз и не два вы, Дмитрий Алексеевич, демонстрировали, что честь и долг для вас не пустой звук. Думаю, ни для кого не секрет, что очень скоро начнется очередная война, и вы наверняка попадете на передовую. Хочу быть рядом, когда это случится». Я промолчал, разглядывая его внимательнее. Чуть за 30, крепко сбитый, на лице тонкая сеточка шрамов от шрапнели. Оракул уже представлял мне дело Сбитнева, и я был бы не против взять такого бойца себе. Однако все возможные позиции у нас были заняты, и держать больше уже имеющихся солдат нам просто было запрещено законом. А если я возьму Сбитнева, мне придется кого-то выгнать. «К сожалению, я не могу ничего обещать, Владимир Игнатьевич», — произнес я. «У нас уже полностью укомплектованный штат. Но, если вы действительно хотите послужить своей стране, я могу предложить вам обратиться к князю Пермскому. Насколько я знаю, он все еще не набрал максимально допустимое число бойцов. Если хотите, я расскажу ему о вас. Буду премного благодарен, Дмитрий Алексеевич», — кивнул мне младший лейтенант. «Пока что совершенно ни за что, Владимир Игнатьевич», — ответил я прежде, чем снять купол. «А теперь, прошу простить, но меня ждут дела». «Да», — тут же отступил он. «Всего наилучшего, Дмитрий Алексеевич». Кивнув ему, я направился на выход. Этот эпизод заставил меня задуматься о том, что уже каждый боец в царской армии видит, что бойня не за горами. И, как бы ни было смешно, никакой глубокой аналитики для этого понимания не требовалось. Земля изначально катилась к мировой войне и сейчас закачалась с моим вмешательством, а вскоре, лет через 5, если ничего не изменится, по всей планете начнут вспыхивать мелкие локальные конфликты, быстро разрастающиеся до полномасштабной войны. Отсрочка, которую я, можно сказать, выбил с помощью графа Кальдера, не будет вечной. Возможно, разработать наномашины для одаренных я и не успею. Это не повторение известных на моей земле технологий, а создание совершенно нового проекта с нуля. Зато могу обеспечить своими наномашинами царских людей, чтобы уменьшить потери русского царства и спасти множество жизней. Проблемы магии никак не мешают мне подсаживать наноботов простым людям. Одновременно с помощью своим согражданам я получу возможность отточить технологию до совершенства. И раз я могу, я должен так и поступить. Уже оказавшись снаружи Кремля, я набрал номер отца. Но князь Романов был занят, так что я воспользовался его советом и вызвал брата. «Слушаю». Сергей ответил практически сразу, и голос его был чуть запыхавшимся. «Все в порядке?» – спросил я обеспокоенно. Наследник ответил через несколько секунд. Я расслышал, как он сказал дела рода, «Извини, Даша». Улыбка сама появилась на моем лице. Как-то я не учел разницу во времени с Якутском. А ведь у брата сейчас глубокая ночь на дворе, и он, судя по всему, был занят со своей невестой. Переговорами, да, все отлично, заверил меня брат после еще одной короткой паузы. У тебя что случилось? Мне нужно форсировать покупку оборудования в Германском рейхе. Принц прогнулся и обещал мне помощь, сообщил я. Так что мне нужны юристы Руснефти. Сергей снова замолчал на несколько секунд, но я слышал, как барабанит его пальцы по кнопкам. Брат, похоже, находился в кабинете, раз у него под рукой клавиатура. «Все, завтра с утра с тобой свяжется Людина», — сообщил он. «Я ее к тебе прикрепил, так что она временно твой персональный адвокат. По всем вопросам сразу к ней. Устроит тебя такое решение?» «Премного благодарен», — ответил я. «Извини, что побеспокоил». «Ничего, я тебе это припомню», — посмеялся в ответ Сергей, прежде чем положить трубку. «Все, спокойной ночи, Дмитрий». Я убрал телефон в карман и откинулся на спинку сиденья. Виталя вел машину, поглядывая на меня в зеркало заднего вида, но ничего не говорил. Хотя по его лицу я и видел, что слуга рад, что я улыбаюсь, а не сижу хмурым, как это бывало обычно. «В аэропорт, княжич», — уточнил он. «В аэропорт, Виталя», — подтвердил я. «Меня ждали Урал и Виктория». Глава 23. Самолет мягко коснулся шасси взлетно-посадочной полосы и, еще раз подпрыгнув, побежал по ней ровно. Скорость постепенно снижалась, мимо пронеслись постройки аэропорта. Заснеженное пространство вокруг казалось гладким, как доска, сливаясь в сплошное белое пятно. И только вышка, в которой сидели диспетчера, темнела на фоне обесцвеченного мира. Наконец, машина замерла, и к нам бросились сотрудники аэропорта. Сопровождавшие нас боевые самолеты пошли дальше, напоследок передав мне поздравления с возвращением. У них своя база, и садиться на гражданской территории никто их не заставлял. Военное положение было отменено после окончания мятежа. Поднявшись со своего места, я прихватил свой рабочий ноутбук. Остальные вещи заберут слуги рода Романовых, которые будут обслуживать меня все время моего пребывания на территории Демидовых. Так договорились между собой князья, а я не возражал. Погода снаружи была по-зимнему суровой. Крепкий мороз давил, заставляя людей кутаться в теплую одежду по самые глаза. А ледяной ветер выдувал любое тепло с такой скоростью, будто мы на крайнем севере. Но меня это, разумеется, не касалось. Покров защищал меня от холода, а при необходимости я мог воспользоваться силовым полем. Так что я легко спустился по трапу и кивнул приехавшему меня встречать Ивану Тарасовичу, секретарю деда. Вокруг готовых к выезду машин сгрудилась дежурная охрана Демидовых. Их сейчас сменит отряд Романовых, уже вышедших из моего самолета. Слуга быстро раскрыл передо мной дверь моей машины и поклонился. «Дмитрий Алексеевич, с возвращением», — произнес слуга. «Спасибо, Иван Тарасович», — ответил я, бросая ноутбук на другую сторону сиденья. «Для меня были какие-то распоряжения от князя? Приказано вас встретить и передать отчеты по делам», — ответил тот, подавая мне планшет. «Заблокировано ваш личный отпечаток», — предупредил меня секретарь Руслана Александровича. «Иных инструкций у меня нет». «Благодарю, Иван Тарасович», — приняв аппарат, — сказал я, прежде чем закрыться внутри машины. Охрана уже сменилась, и можно было ехать. Виталя, прилетевший со мной, уже занял место за водительским сиденьем. Мой слуга подышал на свои мозолистые пальцы, разогреваясь после короткого перехода от самолета к автомобилю. «Все в порядке?» — уточнил я, глядя на то, как мой шофер растирает ладони. «Конечно, «Княжич, сейчас мигом вас домчим», — заверил он, заводя двигатель. «Как приедем, сразу же покажись целителю», — велел я. «Не хватало еще, чтобы самый верный мой человек без пальцев остался». «Спасибо, княжич», — ответил тот, — «но морозы тут что-то совсем запредельными стали. Вроде и смотришь прогноз погоды, а все до костей промерзаешь за 5 минут на улице. Строго говоря, это я не подумал, что своих людей нужно держать под силовым полем. Мне-то никакого ущерба холод не нанесет, а вот для них прыжок из относительно теплой столицы на промозглый Урал должен быть куда более заметен. Остальных это тоже касается», — продолжил я, — «всем провериться у целителей, провести инвентаризацию. Если где-то не хватает, сразу доложить. Нам в этих снегах теперь не один месяц бегать по сугробам. Мои люди должны быть готовы». «Разумеется, княжич», — ответил Виталя, снимая машину с тормоза. «Мы, наконец, двинулись с места. Этот эпизод напомнил мне, что пора завести нового помощника. Раньше всеми подобными делами занималась Кристина, но больше она мне не слуга, а боярине татарской прислуживать князю, решая за него бытовые проблемы, уже как-то невместно. Да и не выберется она из Казани теперь очень долго. Там она под постоянным контролем целителей, чтобы выносить недавно зачатого ребенка. Вам нужен помощник, княжич», заметив, как я смотрю на его все еще красные пальцы, сообщил Виталя. «Нельзя за всем уследить самому». «Да, но дело-то не в этом. Я отдалился от своих людей, а это чревато последствиями. И пусть сейчас это все вылилось в крохотный инцидент, о котором никто даже и не вспомнит, иначе как очень было холодно. Но перестав учитывать нужды своих людей, я очень быстро их лишусь. Посмотрим, кто у нас есть, когда приедем», — кивнул я, принимая решение. «Мне нужен человек, который будет полностью зависеть не только от рода Романовых, но и от меня, при этом достаточно образованный и опытный, чтобы решать возникающие проблемы. Подобных кадров всегда нехватка, и найти по объявлению здесь не получится. Придется устраивать поиски среди уже подчиненных Романовым людей. Но, в отличие от бесконечных столичных интриг, это приятные хлопоты. А потому я дал Оракулу задачу обнаружить такого человека среди подданных нашей семьи. И пусть на этот раз это будет мужчина». Взяв в руки переданный секретарем деда планшет, я разблокировал его и погрузился в дела княжества. Помолвка – это замечательно, но моих обязанностей наследника никто не отменял. Погрузившись в чтение отчетов и докладов, я и не заметил, как мы въехали на территорию моего особняка. Оторвал взгляд от документов, только когда Виталя сообщил, что мы на месте. «Спасибо», — сказал я и покинул машину, не забыв рабочий ноутбук. На крыльце, завернувшись в меховой тулуп, меня встретил мой управляющий. «Доброй ночи, Дмитрий Алексеевич, с возвращением вас». Пар, вырывающийся из его рта, окутывал голову столь плотно, что я даже лицо разглядел с трудом. «Здравствуйте, Василий Васильевич», — улыбнулся я в ответ. «Проходите внутрь, не будем мерзнуть». Мы вошли в особняк, и пока я закрывал за нами дверь с помощью дара, увидел, как машины укатили на подземную парковку. Вручив плащ ожидавшему меня слуге, я тут же кивнул управляющему. «Василий Васильевич, надеюсь, горячий ужин меня ждет?» «Разумеется, Дмитрий Алексеевич», — заверил тот, — «в голубой столовой уже накрывают. Вы слушайте мой доклад по делам вашего особняка там?» «С удовольствием», — ответил я, и пошел вслед за управляющим. В помещениях горело минимальное освещение, глубокая ночь все-таки, и большая часть обитателей особняка давно спит. Василий Васильевич был обязан оставить только тех, чья служба могла потребоваться прямо по моему прибытию. Так что ничего удивительного в том, что нам по пути никто так и не встретился. «Садитесь, Василий Васильевич», — заняв место во главе стола, распорядился я, — «заодно согреетесь». Управляющий не стал отказываться, так что уже через минуту мы оба потягивали горячий чай. Передо мной выставили такмач, который был практически тут же мной вычерпан, и сменился лешим. Также к моему чаю прилагались и коштели. И пока Василий Васильевич докладывал о прошедших на участке изменениях, я наслаждался вкусной едой. Повар расстарался, угождая моим предпочтениям, и у него начало получаться гораздо лучше. «А что с полигоном?» – уточнил я, когда управляющий закончил рассказывать о ранее заказанных мной проходах. «Работы ведутся, Дмитрий Алексеевич», — ответил тот с легким наклоном головы. «Как мы и обсуждали, строители сперва занялись заказанными вами улучшениями, так что закончить должны примерно 24-го. Это хорошо, кивнул я. «Благодарю, Василий Васильевич, за вашу службу. Я рад, что Руслан Александрович отправил вас ко мне в помощь. Благодарю за высокую оценку моей работы, Дмитрий Алексеевич», стараясь держать лицо невозмутимым, произнес он, хотя я прекрасно видел, что похвала ему крайне приятна. «Завтра в первую половину дня я буду занят в особняке Демидовых», предупредил я, «а после обеда, скорее всего, буду работать из своего кабинета. Если будут какие-то гости или просьбы, перенесите их на вторую половину дня. Будет исполнено, Дмитрий Алексеевич», отозвался он, а потом с явным сомнением в голосе добавил, «но прошу простить, княжич, может быть, вам стоит завести хотя бы секретаря», и он прав. В его изначальные обязанности управляющего особняком вести мои дела не входило. Впрочем, когда найму помощника, я все затраты Василию Васильевичу компенсирую достойной премией. «Так и поступлю», кивнул я. «А теперь спокойной ночи, Василий Васильевич». «Доброй ночи, Дмитрий Алексеевич», поклонился тот и первым поднялся из-за стола. Поднявшись к себе в покое, я еще несколько часов занимался бумагами княжества, и только убедившись, что все в полном порядке, и мне даже ни на кого хмуриться не придется, я все отключил и лег спать. Московская резиденция кайзера Германского рейха. Кайзер Германского рейха был человеком недобрым, не злым. С самого рождения его воспитывали как будущего правителя. И глядя на своего деда, принц Герберт мог сказать, что Вильгельм фон Бисмарк был достойным монархом, который правил железной рукой, но и одаривал щедро. Сам Герберт больше увлекался научными исследованиями, чем обязанностями принца, но и о своем долге никогда не забывал, как и о том, насколько далеко простирается вольница множества родов, во главе которых стоял его величество фон Бисмарк. Слишком много свободы было у аристократии Германского рейха, и они с радостью вцепятся в глотку своему же правителю, если только дать им повод обвинить его в слабости. А потому Герберт вполне смог оценить подарок, который ему сделал Романов. Не сразу, разумеется, а лишь после того, как эмоции улеглись. Открыто угрожать Германскому рейху не мог себе позволить ни один аристократ. И резкие, совершенно не сдержанные слова русского княжича заставили его высочество разозлиться всерьез. Но он мог держать себя в руках и сохранять трезвость мышления. Именно благодаря этой своей черте, приобретенной в ходе долгой работы с учеными разных отраслей, Герберт фон Бисмарк прекрасно понимал, что Дмитрий Алексеевич мог потребовать от принца Германского рейха за примирение подарить ему оборудование. Но вместо этого Романов просто стал очередным клиентом лаборатории и фабрик великой страны. Пришлось бы платить самому, теряя лицо перед обществом. Как же, Бисмарк унижен и оскорблен, да еще и не кем-то равным по положению, а всего лишь графом из Дикой Московии. Оскорбленный вынужден за это еще и заплатить. После подобных сплетен пришлось бы действительно устраивать поединки и убивать одного за другим, и в итоге род кайзера не только получил бы пощечину, но и приобрел бы открытых врагов. Единство великой державы, ставшей передовым промышленным центром Евразии, оказалось бы уничтожено. А теперь Герберт фон Бисмарк вернется с победой. «Чем занимаешься, дорогая?» Отложив планшет с докладом кайзеру, спросил его высочество, глядя на супругу. Анна Михайловна сосредоточенно листала что-то на телефоне. Лицо супруги было хмурым и недовольным. Как Герберт уже убедился, это не предвещало ничего хорошего. «Ищу подарок для будущей княжны Романовой», нехотя отозвалась она. Принц вскинул бровь, но спрашивать, чем именно недовольна при этом великая княжна, не стал. За не такое уж и долгое время в браке он прекрасно осознавал, что лучше избегать советов в истинно женских делах. Вместо этого его высочество обдумал вопрос со своей стороны. «Вы подруги?» – уточнил он. Анна Михайловна холодно усмехнулась, поднимая взгляд на супруга. «Однажды она меня победила, но теперь это в прошлом, и хоть между нами и нет дружбы, такая союзница в русском царстве мне пригодится». Герберт фон Бисмарк хмыкнул, после чего заговорил. «Княжич Романов прислал мне список оборудования, которая используется в медицинских лабораториях. Его невеста создала универсальную плазму. Может ли быть, что он делает ей такой подарок?» Анна Михайловна кивнула. «Запросто, это же Романов. Они несколько поколений правили русским царством, и хотя теперь не имеют того положения, но живут так, будто до сих пор царствуют». Принц вновь усмехнулся. «В таком случае, полагаю, у меня найдется подарок для тебя, дорогая». Великая княжна тепло улыбнулась в ответ. Так могла бы улыбаться змея, прежде чем нанести смертельный укус. И что же ты хочешь посоветовать, дорогой? Дарить ей нечто столь же прикладное не имеет смысла, княжич Романов уже взял это на себя. Кроме того, Михаил II никогда не позволит столь ценному ученому покинуть пределы страны, так что и имущество в Германском рейхе дарить бесполезно. Но мы можем обеспечить ее проектом зеленый свет на рынке нашей страны. «Зачем это тебе?» – уточнила Анна Михайловна. «Со стороны звучит так, будто ты готов признать, что русская княжна обошла твоих любимых умников». Принц покачал головой в ответ. «А нет, дорогая», – сказал он, получив ее работу в свои руки. Мы сможем разобрать ее, изучить и улучшить, чтобы перехватить лидерство. Естественно, мы не будем просто копировать ее изобретения и результаты работы. Но любая научная разработка ведет за собой немало побочных исследований. Вот их-то мы и перехватим, и так как Германский рейх станет первым, кто ими занимается, а это, безусловно, будет именно так, ведь лучшие специалисты на моей стороне, вся выгода от этих побочных исследований, вся слава и весь престиж достанутся нам. Соколова покачала головой. Вслух она этого говорить не стала, но подумать о том, что все, кто пытался нажиться на Романовых тем или иным способом, в последнее время очень плохо кончают, не преминула. Свое будущее она уже обеспечила. И даже став вдовой, легко конвертирует полученное в дар имущество в прибыль и вернется к отцу в русское царство. С таким приданым, которое окажется в ее руках, выйти замуж выгодно для себя и для рода Соколовых будет совсем несложно. «А ты успеешь все оформить, дорогой?» – уточнила она. «Помолвка уже послезавтра, и мы туда не приглашены». Принц кивнул. «Завтра все будет готово, а к празднованию бумаги уже будут в руках княжны Романовой. Говорить о том, что Дмитрий Алексеевич наверняка раскусит шитый белыми нитками план его высочества, Анна Михайловна не стала. Если кролик сам скачет в селки, кто она такая?» Чтобы отговаривать его, немецкая уверенность в том, что они – лучшие люди на свете, слепила ее супругу глаза. И после того, как Герберт фон Бисмарк уладил свои отношения с княжичем Романовым, казалось, принц совершенно потерял способность критически мыслить. «Спасибо, это отличный подарок», – подскочив к супругу, великая княжна обвила его руками за шею и запечатлела поцелуй на его губах. «Мы можем передать твои бумаги с моим братом». Иван Михайлович как раз приглашенный не откажет любимой сестрице в маленькой помощи, а сама Анна Михайловна завтра же съездит к отцу и обо всем доложит. Быть супругой принца, имеющего все права на престол, это одно дело, но быть женой самоубийцы, решившего играть с княжичем Романовым, совсем другое. А после того подвала, из которого ее чудом вытащил его высочество Герберт фон Бисмарк, великая княжна Выборгская поняла, что слишком любит жизнь, чтобы рисковать ее потерять из-за глупца, с которым знакома всего несколько месяцев. Кремль, кабинет куратора царской службы безопасности. Емельян Сергеевич дослушал диалог принца и великой княжны Выборгской, после чего долго тер подбородок. Как только Иван Михайлович доставит подарок Герберта фон Бисмарка в руки княжича Романова, можно будет считать, что война с Германским рейхом начнется через несколько часов. Дмитрий Алексеевич мог сам пропустить этот разговор, но он не мог не понять, в чем истинная цель принца, и обязательно сделает так, чтобы Герберт фон Бисмарк поехал домой в гробу. Если останется, что в него положить, конечно, допускать такой конфликт между странами было никак нельзя. Русское царство еще не готово воевать с Германским рейхом, так что следовало немедленно доложить государю. Княжич Романов ни в коем случае не должен получить этот проклятый подарок. «Государь, беда», – произнес Емельян Сергеевич, – как только Михаил II взял трубку. «Слушаю», — ответил царь. Принц решил поиграть с Романовым. Несколько секунд государь обдумывал слова главы ЦСБ, после чего прорычал: «Ко мне немедленно с записью, и вызови Соколова. Вместе будете решать, как не допустить этого идиотизма». Глава 24. Урал, кабинет князя. «Княжич Романов Дмитрий Алексеевич, первую половину дня я провел на рабочем месте деда, принимая доклады и отчеты подчиненных Руслана Александровича. Налаженная система работала, все было в порядке, а незначительные мелочи не требовали вмешательства как князя, так и его наследника. Потому я выслушивал людей, уточнял интересующие меня вопросы и отпускал их трудиться на благо Урала дальше. Когда вернется Руслан Александрович, его должен ждать порядок, так что следить за делами княжества я собирался со всей серьезностью. Но... наконец, эта часть моего дня осталась позади, и Иван Тарасович доложил, что разрешение войти в приемное ожидает княжна Демидова. «Пусть проходит», — кивнул я, стоя у окна, за которым открывался вид на заснеженный мир. Осадков в этом году оказалось очень много. Работы по расчистке дорог и уборке снега велись по всему княжеству. Однако если это только начало зимы, непонятно, каким будет продолжение. Погода успела в очередной раз испортиться, пока я сидел в кресле. Анастасия Кирилловна Демидова вошла ко мне в кабинет и замерла у входа. Я в это время уже планировал уйти, но, разумеется, предложил сестре сесть. «Что-то случилось», — уточнил я, вновь опускаясь в кресло деда. Анастасия улыбнулась в ответ, занимая указанное место. «Я так и не поблагодарила тебя за помощь», — напомнила она негромко, а после чего добавила с легким возмущением. «Но совершенно не знаю, чем бы я смогла тебе помочь, Дмитрий. У тебя, кажется, все схвачено, и любые проблемы решаются по щелчку пальцев». Я улыбнулся. «Со стороны любой успех выглядит именно так, тебе просто все легко дается. Никто не видит, сколько раз ты падал, ошибался, сколько труда вложил, чтобы прийти к цели. Даже мое владение магическим даром вызывает у окружающих зависть, будто мне просто повезло добиться максимального уровня. И никому, похоже, в голову не приходит, сколько лет я упорно тренировался, чтобы достичь своей вершины. Какие могут быть счеты между родственниками?» Задал я риторический вопрос. «Мы же семья, и я был рад помочь. К тому же, сама понимаешь, такой жених для княжны Демидовой был нежелателен». Сестра кивнула, не прекращая улыбаться. «И все же я хотела бы тебя поблагодарить чем-то большим, чем спасибо. Поэтому, если у тебя есть какая-то проблема, и я могу ее решить, говори». Я серьезно взглянул на собеседницу. «Обязательно обращусь, когда мне потребуется твоя помощь», — заверил я, после чего улыбнулся и протянул ей руку. «Как насчет пообедать вместе? Заодно расскажешь, как вы здесь поживали без меня, а я поделюсь последними новостями из Москвы, если тебе будет интересно». «Тебя интересует мой новый жених», — хитро взглянув из-под приспущенных ресниц, утвердительно сказала она, после чего уточнила. «Но ты разве не обедаешь у нас?» Я покачал головой. «Меня ждет мой собственный дом», — ответил я двоюродной сестре, уже поднимаясь из-за стола. «Сразу после обеда у меня собственные встречи по моим предприятиям». «Что ж, тогда я согласна», — кивнула Анастасия. «Но мне потребуется несколько минут, чтобы собраться. Я все-таки княжна». Я кивнул с улыбкой. «Подожду тебя в гостиной». Естественно, я ни на миг не сомневался, что Анастасию Кирилловну подослала Мария Евгеньевна. Бабушке самой некогда заниматься всем, и девушки стали ее руками и глазами. Там, где не успевает старшая Демидова, внучки всегда могут ее заменить. Если это, конечно, не требует личного присутствия княгини. Долго ждать не пришлось. Анастасия Кирилловна легко сошла по ступенькам, после чего слуга тут же подал ей шубу. В отличие от Романовых, Демидовы были не защищены от холода, так что оделась моя двоюродная сестра очень тепло. «Прошу», — открыв перед сестрой дверь, я помог ей забраться на сиденье, после чего обошел монстра и сел сам. Машины пошли достаточно быстро. Дороги после очередного снегопада уже расчистили, а новый еще только грозил начаться. Так что мы успевали проехать из одного особняка к другому. А стоило зайти в мой дом, как на улице началась настоящая буря. Вот только что лишь мелкие хлопья сыпались, а в следующий миг с завыванием рванул ветер, принося с собой пригоршни снега. «Вот так погодка», — заметила Анастасия Кирилловна, позволяя прислуге снять с плеч шубу. «Давно такой зимы не было». «Да, пожалуй», — ответил я, скидывая плащ. «Впрочем, пока княжество справляется, да и синоптики обещают, что недолго такая погода стоять будет. Они всегда только обещают», — поддержала тему княжна Демидова, шагая вслед за мной в направлении голубой столовой. «Как-то так сложилось, что я ел либо именно здесь, либо у себя в покоях. Так что и уточнять, где сегодня буду обедать, не пришлось. Уже предупрежденные мной слуги накрыли на двоих. Я помог сестре опуститься на стул, затем прошел к своему месту во главе стола. Анастасия Кирилловна тем временем окинула помещение взглядом, и судя по ее лицу, ей здесь не слишком понравилось. «Что-то не так», — уточнил я, наблюдая за двоюродной сестрой. «Сразу видно, что ты, Дмитрий, пока еще холост», — с легкой извиняющейся улыбкой заметила та. «Твоему особняку очень не хватает женской руки. Все слишком функциональные. Этот вопрос будет закрыт в январе окончательно и бесповоротно», — ответил я, после чего кивнул прислуге. Ели мы в полном молчании. Анастасия не спешила заводить разговор до тех пор, пока не подали десерт. Приступая к чак-чаку, княжна осторожно заметила. «Твою боярышню здесь очень любит, Дмитрий», — произнесла она. Я приподнял бровь, ожидая продолжения, и когда понял, что сестра слишком увлечена сладостью, произнес. «Но, никаких «но», — возразила сестра. «У Виктории Львовны все будет отлично, с нашей полной поддержкой, уж поверь, никто не станет строить ей козни. Однако ей, как и тебе, будет некогда заниматься делами своего дома. У меня есть управляющий», — заметил я. «Да, но Василий Васильевич стар, Дмитрий, и мы с сестрами посовещались, кого тебе можно было бы взять вместо него». Я отодвинул чашку с кофе в сторону. «Меня он полностью устраивает, к тому же на должность управляющего его назначил сам князь Урала. А мы и не предполагаем прогонять такого полезного человека», чуть быстрее произнесла Анастасия Кирилловна, уловив мое настроение. «Но у нас есть кандидатура, которая устроит тебя, когда Василию Васильевичу потребуется уйти на покой. Бабушка об этом знает?» Понизив голос, с улыбкой уточнил я. «Пока нет. Мы решили, что сперва поговорим с тобой, а потом уже обсудим все с княгиней». Я кивнул. «Пришлете досье, я его изучу и вынесу решение. Надеюсь, вы ничего не обещали от моего имени?» «Разумеется, нет», — заявила княжна. «Но человек надежный и опытный. Кстати, ты обещал рассказать, как прошел твой визит в Москву». Кивнув, я сменил тему. Сестру интересовало буквально все, начиная от того, кто мне встречался, во что был одет, о чем и как разговаривал. Так что к исходу обеденного часа я и сам удивился, как много информации в моей голове умещается. «Ты зря с принцем не помирился», — выдала вердикт Анастасия, когда я закончил свой рассказ. «Продолжай», — улыбнулся я. «Мне и вправду было интересно, как она видит ситуацию. Я, может быть, немного передавил, поясняя Герберту фон Бисмарку, при каких условиях мы можем вести дела, но все сказанное мной оставалось в рамках созданного в обществе образа. Кровожадный убийца, которого лучше не злить, не может лебезить перед иностранным наследником, когда собственные сограждане от ужаса трясутся, стоит лишь вызвать мое неудовольствие. Нужно быть последовательным, и уж тем более не присмыкаться перед принцем чужой страны. Смотри, Дмитрий, словно говорит с неразумным ребенком», произнесла княжна Демидова, «у тебя и так сильная позиция в этой ситуации. Ты ведь не забыл, что визит его высочества связан с переговорами между Римом, Берлином и Москвой. А кроме того, сам Герберт подставился, когда сделал тебе то предложение. Очевидно, что он таким образом прощупывал почву, проверяя тебя на адекватность». Я вскинул бровь, изображая непонимание, но дочь Кирилла Руслановича не купилась. «Ты стал пугалом русского царства, Дмитрий», — сказала она, — «и не можешь не знать, что за глаза тебя считают палачом Михаила II. Где бы ни случилась беда, вскоре там появится княжич Романов и зальет кровью все вокруг, не оставив в живых никого. С этим спорить я не стал. Я к этому, собственно, и стремился, когда выбрал путь вознесения нашей семьи в высшие круги русского царства. Романовы до моего рождения держались на плаву только благодаря финансам, да и то, наше богатство, по большей части, личная заслуга Алексея Александровича. Он принял род, если и не на грани банкротства, то едва сводящим концы с концами уж точно. Выхода было два: либо верной службой выбить себе привилегии, либо продолжать жить практически изгоями в собственной стране. Понятно, что во втором случае ни о каких разработках и исследованиях речи уже не шло бы, и мне это было невыгодно. Так что ничего странного, что принцу требовалось раскачать тебя и посмотреть на реакцию, продолжила Анастасия Кирилловна. Не забывай, что у него целая страна за плечами, и он, как будущий кайзер, обязан устанавливать отношения с высшим светом соседних стран. Так что ты просто разыграл перед ним злого княжича, и теперь можешь быть уверен, кроме как бешеным псом его высочество считать тебя не будет. Не вижу в этом ничего плохого, ответил я, пожимая плечами. У русского царства, Анастасия, нет ни друзей, ни союзников. Есть временные партнеры, которые при первой же возможности сменят нас на более выгодную партию. Политика – это не брак на всю жизнь. Со сменой интересов любой из стран мы окажемся одни, и лучше пусть нас будут бояться, чем считать слабыми. Потому что сильных трогать опасаются, слабых делят, как Речь Посполитую. Она явно была не согласна, но спорить не стала. В любом случае, скорее всего, принц решит задобрить тебя и пришлет какой-нибудь подарок на вашу помолвку», — сказала она. «На его месте я бы адресовала его не тебе, а Виктории Львовне. Она ведь не имеет репутации жестокого убийцы и прославилась своими разработками. И у тебя есть какое-то предложение, как поступить, когда его подарок доставит», — уточнил я с улыбкой. «Да, разумеется», — кивнула сестра. «Нужно, чтобы ты сам высказал благодарность за этот подарок, вежливо, со всем почтением к его титулу и положению, естественно, не роняя своего достоинства. Просто показать, что ты не сумасшедший маньяк. Ты сама это придумала?» – спросил я. «Да», – кивнула Анастасия. «Мария Евгеньевна не хотела, чтобы я поднимала эту тему с тобой. Ты наследник нашего рода, и не мне указывать тебе, как вести дела. Но я же понимаю, что ты очень умный человек, и к неглупому совету прислушаешься обязательно». Я улыбнулся, после чего отпил кофе. Некоторое время за столом стояла тишина. Было заметно, как княжна напряжена. Она ведь действительно не вправе диктовать мне, что и как делать. Технически я могу выставить ее из дома, и никто меня не упрекнет. Но портить отношения с членом семьи – не дело. Чем крепче будут связывающие нас узы, тем спокойнее будет жить и работать на Урале. «Хорошо, я тебя услышал. И, Анастасия», – произнес я, глядя в глаза сестре, – «я благодарен тебе за то, что ты решилась со мной поделиться своими мыслями. Более того, я бы хотел попросить тебя в будущем всегда высказывать то, что думаешь, если это связано с благополучием нашего княжества». Она заметно приободрилась, в глазах появился довольный блеск. «Я, разумеется, не обещаю, что всегда буду делать так, как ты подсказываешь, но выслушаю тебя обязательно», — закончил я мысль, расставляя точки над «и». «Пусть будет еще одна ниточка, которая свяжет Анастасию со мной, чтобы когда она все-таки выйдет замуж, сестра не чувствовала себя отрезанной от рода. Внутри ее новой семьи отношения могут сложиться как угодно, но среди Демидовых ее всегда будут ждать, и эта возможность высказаться станет еще одним огоньком тепла в ее жизни». Улыбаясь, я проводил сестру к выходу. Буран уже успокоился, и наши машины быстро довезли княжну до особняка Демидовых. А я поднялся к себе в кабинет и открыл список подходящих на роль помощника людей. Разослав личные приглашения каждому кандидату, я взял в руки вибрирующий телефон и ответил на звонок. «Слушаю вас, Виктория». «Дмитрий, с возвращением вас», — радостно произнесла Морозова. «Я надеялась, что мы сможем встретиться сегодня». «Да, я как раз закончил с делами и совершенно свободен», — согласился я. «А кроме того, я же обещал навестить вашу лабораторию, когда вернусь». Она тихонько посмеялась в трубку. «Дмитрий, у нас послезавтра помолвка», — напомнила Виктория. «Я не в лаборатории, но если вы хотите, можете заехать к нам на чай, и мы на месте все обсудим». «Договорились», — ответил я. «Что ж, раз главный вопрос с оборудованием решен, осталось только показать своей невесте, как будет выглядеть наша работа, и можно считать, что дело в шляпе. Если принц не станет затягивать с поставками, к концу зимы мы должны выйти на первую партию готовых наномашин, а от них всего один маленький шаг до чипов с нейроинтерфейсом». Московский особняк великих князей Выборгских. Михаил Викторович принимал свою дочь со всей возможной радостью. Несмотря на довольно нервную ночь, когда главу рода Соколовых срочно вызвали в Кремль, чувствовал он себя превосходно. Такое своеобразное возвращение к государственным делам было хорошим знаком. Хотя тот факт, что пришлось работать с Невским, немного омрачал удовольствие. Анна Михайловна прибыла как раз к тому времени, когда семья обычно только собиралась идти в столовую, и не стала отказываться отобедать. Изначально разговор, как и водится, шел исключительно о делах светских. Иван Михайлович, поддерживающий диалог с великой княжной, задавал темы. Отец просто наблюдал за ними, не спеша вмешиваться. Для великого князя Выборгского было крайне важно, чтобы дочь сама перешла к главной теме дня, и Анна Михайловна его не подвела. «Отец, нам нужно обсудить мой брак», повернувшись к Михаилу Викторовичу, объявила она. «Мой супруг, кажется, не отдает себе отчет в том, что собирается сделать. Я уже знаю», — заверил великий князь, сопровождая слова кивком. «Но я рад, что ты и сама все прекрасно понимаешь. Конфронтации с германским рейхом русскому царству необходимо избегать. Я говорил с государем на эту тему». Он сделал паузу, давая дочери осмыслить факт, что содержание ее бесед в спальне с принцем не является тайной для Михаила II. Но Соколова, пережившая похищение, была совсем не против оказаться под наблюдением, и это было заметно по ее лицу. «Кажется, Анне Михайловне даже легче стало. Что сказал государь?» – спросила она. Иван Михайлович взглянул на сестру по-новому. Раньше она бы обязательно показала, что недовольна таким вмешательством в свою жизнь, а теперь, похоже, была готова сделать все, что потребуется, лишь бы не прогневать Михаила II. «Подарок принца Германского рейха будет передан», – произнес Михаил Викторович. «Но не нашими людьми, и не великим княжичем Выборгским. Договор у тебя с собой?» – Анна Михайловна кивнула. «Сейчас я сделаю звонок, и ЦСБ пришлет своего курьера», – сообщил великий князь. «Дар Германского рейха будет вручен боярышне Морозовой. Однако вместе с тем ей будет объявлено, что пользоваться им не следует». Анна Михайловна вскинула брови. «А как же Романов? А что с ним?» Вопросом на вопрос ответил глава рода. «Не думаешь же ты, Анна, что Дмитрий Алексеевич хоть пальцем пошевелит без одобрения государя? Нет, дорогая моя, Романов не станет рубить сук, на котором сидит. Тем более, что с ним тоже состоится разъяснительная беседа. Творить беспредел, потенциально ведущий к войне с германским рейхом, ему не позволит.